Глава 7. Скелеты в шкафу. Андрей возвращался домой после ночных вызовов. Было 6 утра, совсем светло. С правой стороны улицы белели, как скелеты, остовы недостроенных, безнадежно унылых производственных помещений с огромными проемами окон. Бесстыдно торчала обнаженная чугунная арматура, криво висела одинокая решетка. Ветер гулял по развороченному тротуару и заметал пылью кости вымерших индустриальных динозавров. С левой стороны, между островками земли, с маленькими кривыми соснами, возвышались бледные 16-этажки. Дежурство ничем не отличалось от других таких же. Вечером был у симпатичной супружеской пары. У них спаниель поранил лапу. Лапа никак не заживала. Такая вот досадная ранка. Пришлось обезболить, промыть, наложить мазь. Терпи, рыжий брат мой, скоро заживет. А на прогулке будешь в носочки ходить. Потом было посложнее. Кот свалился с балкона. Отправился к соседской кошке на любовное свидание. Отвез в клинику. Пришлось попотеть вдвоем с Зоей. Даже вспоминать не хочется. Но жить сексуальный маньяк будет. В лечении братьев наших меньших упрямство помогало Двинятину. Пока оставалась хоть малейшая надежда спасти больное животное, он боролся за его жизнь. Вот и в отношениях с Верой. Другой бы давно уже отступился. А он с маниакальным упорством продолжал искать встречи с ней, чтобы объясниться. Друзья говорили ему: «Брось, Андрей! Ну не хочет она тебя! С женщинами такое бывает. Хотела-перехотела. Не теряй лица!» Ему было плевать на лицо. Он упрямо не желал мириться с очевидным. В результате отношения с друзьями несколько испортились. Однако это его не волновало. В своем неисправимом упорстве Андрей был уверен, что друзья для того и существуют, чтобы принимать тебя таким, как есть. «Я не японец, чтобы опасаться потерять лицо из-за женщины. Кому не нравится, выход там же, где и вход», — думал он. Но вскоре почему-то сдался. Устал. Однажды ночью он не выдержал, проехал мимо Вериного дома. Ее окно, единственное во всем здании, было освещено тусклым оранжевым светом. Не спит. Она одна, и он один. Упрямые дети. Отвернулись друг от друга и решили, что это правильно, что можно расстаться и забыть навсегда. Правда, отвернулась-то она, а он оставил попытки выяснить отношения, потому что перед ним выстроили глухую стену. Глупо. Можно вычеркивать номер телефона, но помнить каждую цифру. Можно курить по ночам на разных подоконниках, глядя на одну и ту же луну. Можно мечтать, чтобы кино открутилось назад, чтобы неудачный эпизод переиграли заново. Глупо, глупо. Взрослые дети придумывают себе жизнь и любовь, говорят заученные слова и ничего о любви не знают. А мы попали друг в друга, как два солнечных зайчика в темную комнату. И теперь все? Ведь было слияние, когда проникаешь друг другу в душу и в кровь. Был пес. Он с подскоком целовал нас в губы и покусывал за пятки. И были книги, и были разговоры до утра. Разговаривали часами и не надоедали друг другу. И бывали все-таки зарплаты. И можно было, черт возьми, накупить цветов, книг, твоих любимых духов и съесть пирожное в кафе. Это была такая простая жизнь, состоящая из мелочей. Но, оказывается, он тогда купался в реке под названием «Счастье». А теперь все кончилось. Той пленки уже не вернешь. Она сгорела, и зрители в зале свистят, сосут кока-колу и жуют попкорн. Но кино дальше не будет. Кончилось кино. Все остальное — только агония, даже не приправленная надеждой. Андрей подъехал к дому, припарковался возле спортплощадки. Увидел посреди нее человека, присмотрелся. Маленький крепыш с коротко стриженной, совершенно седой головой замер в классической стойке. Медитирует. Андрей узнал старика. Он видел его здесь по утрам уже много лет. Когда-то зимой юноша Двинятин выгуливал родительского песика, лохматого остроухого шпица. и проходил по этой школьной спортплощадке. Они шли по протоптанной дорожке, а вокруг сверкала глубокая снежная целина. Кроме одного места на футбольном поле. Там всю зиму сиял чистый от снега прямоугольник 3 на 6 метров. Снег падал, снежные горы вокруг прямоугольника становились все выше. Андрей гадал, наверное, это школьники разгребают для игры в хоккей. Но прямоугольник льдом не заливали. Ну тогда, может, они тут просто выстраиваются на уроках физкультуры. Но в морозы эти уроки проводят в здании школы. Только весной он увидел разгадку. Они со стариком просто оказались там в одно время. Дед в спортивном костюме являлся сюда каждое утро из какого-то соседнего дома. Заходил в школу за деревянной лопатой, разгребал свой прямоугольник, становился в центре и совершал какие-то восточные движения, очень похожие на те, что показывают в китайских фильмах. Мимо шли люди, смотрели на странного седого крепыша. Школьники собирались стайками поглазеть. А он все так же плавно двигал ладонями вперед, вбок, поднимал их вверх, присев на одну ногу, и застывал надолго. Так вот кто всю зиму разгребал сугроб, упрямо, в одно и то же время, в любую погоду. Это произвело на Андрея впечатление. В армии он увлекся айкидо. Тоже научился медитировать, отрабатывать навыки дыхания, концентрации внимания и самодисциплины. Дзен-буддизм, духовная основа айкидо, помог ему приобрести новые качества – упорство, стойкость, выдержанность. «Ну и где же они теперь, эти качества?» – подумал Андрей с горечью. И вдруг решился, вышел из своего «Пежо», помчался на спортплощадку. Отмахал 20 кругов, краем глаза видя старика. По молчаливому соглашению они не обращали друг на друга внимания. Потом раз 15 подтянулся, отжался сколько мог и снова побежал по асфальтовой дорожке, стараясь дышать на 4 счета. Воздух разрывал грудь, мышцы ныли, но ему становилось легче. Упорство и стойкость, стойкость и упорство. Этот старик год за годом упрямо разгребает сугробы, зная, что снег все равно засыплет землю. Но он воюет не со стихией, а с собой. А ты? Почему ты сдался? Почему решил, что вера потеряна навсегда? Значит, плохо старался, не проявил настоящего мужского упрямства. Дома Андрей принял душ, выпил чаю, причем не из одноразовых пакетиков, чайных трупиков. Нет, сдерживая нетерпение, заварил классический крупнолистовой. Посидел спокойно, по всем правилам дзен, без каких-либо размышлений и специально поставленных целей, сознательно уходя от треволнений и забот. Зная, что то самое равновесие, внутреннее просветление придет, но не ожидая его. Потом поднялся, отыскал свою записную книжку. Так, вот номер Оли, веренной дочери. Она сейчас недосягаема для мобильной связи. В России. Ну и что? СМС-ку отправить все равно можно. Получит, когда они с Кириллом вернутся. Тщательно подбирая слова, отбрасывая все лишнее и торопливое, набрал текст. «Нужна твоя помощь. Вера ушла от меня. Недоразумение. Поговори с ней. Андрей Двинятин». Может быть, это оно и есть верное решение неразрешимой задачи. Паю снился рыже-белый кот из соседнего двора. Нахал и попрошайка. Погонять такого — святое дело. Спаниель за ним бежал, бежал, и все никак не мог догнать. Во сне он тоненько поскуливал, подергивал широкими лапами и подрагивал верхней губой. Нежная рука погладила серебристый выпуклый лобик. Ласковый голос шепнул: «Тихо, тихо! Успокойся! Все хорошо! Я с тобой, малыш!» Пай проснулся, глянул умными карими глазами. «Ну вот, снова она не спит. Ночью надо спать, милая моя. Как же ты меня утром на прогулку будешь выводить после бессонной-то ночи?» Пес внимательнее посмотрел на хозяйку и понял: у нее плохое настроение. «Эх, люди, люди! Ничего, сейчас я тебя усыплю». Он лизнул ей руку и мягко повалился на бок, вздохнул сладко, поплямкал губами, распространяя сонную волну. Пай угадал, настроение у его хозяйки было плохое. Вообще-то, у Веры Алексеевны Лученко настроение всегда хорошее. Во всяком случае, так всем кажется. Но мало кто знает, что хорошее настроение не появляется само по себе. Оно дается с трудом. Легко возникает только плохое настроение. Можно сказать, оно возникает практически всегда, когда смотришь на людей и их дела. Но иногда, как, например, сегодня, накатывает уже не просто не то настроение, а не то самочувствие. Вере не спалось. Может, была луна виновата. Полная, круглая, ослепительно яркая. Она так и манила к себе. И Вера подумала, что не случайно луну связывают с колдовством и ведьмовством. Кто-то считает силу лунной воды антинаучной белибердой. Кто-то верит в нее, как в чисто женское снадобье, наряду с наговорами да приворотами. Потому что и вода, и луна – воплощение женской силы, опасной и притягательной власти, идущей снизу. Ей трудно сопротивляться. У нее, у Веры, сила была от другого. Но если кому-то необходимо, раздевайся до нога и плыви лунной полночью по лунной дорожке, прямо к луне. Тут главное верить, что весь мир наполняется серебряным блеском, и этот блеск медленно, по капле, втекает в вас. И на берег вы выйдете в ясном уме и полное колдовских сил. И еще, конечно, важна страховка с берега, а не то, не дай Господь, судорога какая. Нет, нужно спать, нужно. Во сне имя Андрей не мучит. Надо заспать все проблемы, чтобы не казались такими неразрешимыми утром на расстоянии сна. Как в детстве. Мальчик ли соседский обзывается, разбила ли коленку, ложишься спать, а просыпаешься уже в другой, новой жизни, где все иначе. И если с любовью не получилось, нужно спать, а утром спокойно вывести собаку, выпить кофе и ничего не вспоминать, если сможешь. Хватит, пожалуй, смотреть в ночь, а то она тоже начнет смотреть на тебя. Вера отвела взгляд от гипнотического шара луны. В окна задувал резкий беспокойный ветер. Становилось как-то тревожно, неуютно. Она все сильнее чувствовала себя мультяшным человечком из табачного дыма. Форточку открыли, и человечек улетучился. Нет, надо срочно убедиться в материальности бытия. Оглянемся, все ли в порядке. Часы на стене и на тумбочке тикают. Пай спит, положив голову на ее подушку. Можно пойти в кухню и попить чаю. Можно почитать книгу, включить тихонько любимую музыку. Можно повспоминать все свои удачные дела. Но все равно кружится голова, растет тревога, мир искажается, будто смотришь на него изнутри стеклянного шарика. Наверное, луна виновата. «Нет», — призналась себе Вера, — «виноваты вопросы». Обступили со всех сторон, как пациенты, и не дают спать. Обычно в огороде, как известно, бузина, а в Киеве дядька. Да. А в нашем огороде чего только нет. Совпадение ли то, что тетя покойного Жени Цимбала, эта вчерашняя сердитая женщина, работает в Океан Импаксе. И в нем же происходят какие-то странные убийства. Журналистов, этого седого армянина-ресторатора. И считать ли случайностью, что фамилия Цимбал всплыла буквально недавно, после звонка Паши Винницкого? Да и сам звонок наводит на мрачные размышления. Было ли это самоубийством? Кому мог помешать глухонемой мальчик? Кому помешали журналисты? Нет, не бывает таких случайностей. И значит, в океане действительно что-то не так. Но что? Она не почувствовала во время тренинга. Только тревога возникает непонятная. Значит, вживаться надо глубже. А вот, кстати, еще парочка вопросиков. Зачем понадобилось красть карточку Борислава Голосова с инцестуальной фобией? Значит, он и есть Юркин одноклассник. И не получается пока Юрия расспросить. Прячется он от нее, сердешный, после того удара по башке. Ну, прячься, прячься. Все равно рано или поздно я тебя застукаю. А замок на дверь в свою комнату Давно пора было повесить, чтобы не шастали бывшие родственнички, нынешние соседи по коммуналке. Сама виновата, что карточку сперли. Итак, какие еще есть у нас невыясненные вопросы? Ага, вот, случайно ли за ней ездит какой-то лендровер? Янис ли это за ней следит, как в Одессе, или кто-то другой? А если другой, то кто? И зачем? И можно ли вообще всерьез относиться к этому? Если таких машин, наверное, сотни. О жалобе на нее, Веру, и об увольнении думать пока не нужно. Это пока табу. Ее и так уже ломает, как от наркотика. Вскакиваешь утром, а на работу идти не надо. Не надо нашаривать сон на будильник, не надо бежать под короткий душ, чтобы проснуться, ни к чему включать фен и быстрыми движениями рисовать французской тушью глаза, не надо торопливо насыпать кофе в толстую керамическую чашку, смотреть в окно, как там, дождь или солнце, снег или ветер, и думать, что надеть. Не нужно впихиваться в городской транспорт, выгадывая минуты, и скорее вбегать в клинику, здороваясь направо и налево. Ничего этого не надо. И возникает сосущая пустота.